Глава шестая. Самозванцы. Первая. Белый Лондон. Холланд знал эти легенды наизусть. Он с ними вырос. Сказки о злом короле, о безумном короле, о проклятии, о добром короле, о сильном короле, о спасителе. О том, почему ушла магия и кто сможет вернуть ее. И всякий раз, как на трон восходил новый властитель, в чьих жилах струилась кровь пополам с силой, люди говорили: «Вот теперь, наконец-то! Теперь магия вернется. Мир пробудится ото сна. Жизнь станет лучше. Мы станем сильнее». Эти легенды жили в крови у каждого лондонца. Даже когда люди стали слабыми и бледными, когда начали гнить изнутри, когда не было ни еды, ни силы, ни власти, легенды жили. И в молодости Холланд тоже верил им. Даже когда его глаз почернел, он верил, что может стать героем. Добрым королем. Сильным королем. Спасителем. Но, стоя на коленях перед Атосом Даном, он разгадал истинную суть этих легенд. Жалкие сказки для отчаявшихся душ. И все-таки... Теперь он стоял на площади в центре города. Его имя было у всех на устах, а в крови струилась сила Бога. Куда бы он ни ступал, мороз рассеивался. К чему бы ни прикоснулся, все обретало цвет. Город оттаивал. В тот день, когда Сиджилд освободился от льда, народ словно обезумел. Холланду доводилось видеть мятежи, вести за собой восставших, но ни разу в жизни он не видел ликования. Не все, конечно, шло гладко. Люди слишком долго голодали, слишком долго их питали лишь насилие и алчность. Он их не винил. Ничего, научатся, увидят. Надежда, вера, перемены, вещи хрупкие, их надо лелеять и беречь. «Кет!» — кричали они. «Король!» А голос в голове, ставший отныне его постоянным спутником, мурлыкал от удовольствия. День был ярким, воздух живым, а толпу, собравшуюся на праздник, Холланду сдерживала железная стража. Рядом стояла Ошка. Ее волосы пламенели на солнце, в руке сверкал нож. «Король! Король! Король!» Площадь, где они стояли, называлась Кровавой. Здесь совершались казни. Почерневшие камни под его сапогами были исчерчены белыми полосками. Скрюченные пальцы в отчаянии цеплялись за вытекающую жизнь, ища в ней вкус магии. 8 лет назад Даны спасли его от быстрой смерти и обрекли на медленную. Кровавая площадь. Пора дать этому названию другой смысл. Холланд протянул руки, и Ошка приложила к ним лезвие ножа. Толпа затаила дыхание. «Мой король!» — воскликнула Ошка, и ее желтые глаза спросили позволения. Это повторялось уже много раз, только раньше рука была его собственная, а воля чужая. На этот раз будет рука служанки, а воля его собственная. Холланд кивнул, лезвие опустилось. Кровь пролилась на разбитые камни, и там, куда она падала, поверхность мира рушилась, как водная гладь под брошенным камнем. Земля содрогнулась, и внутренним взором Холланд увидел, как площадь возрождается. Чистая, целая. Рябь разбегалась, поглощая пятна, затягивала трещины, превращала битый булыжник в полированный мрамор. Наполнила фонтан чистейшей водой, накрыла упавшие колонны стройными арками. «Мы можем и больше», — прозвучал в голове голос Бога. И Холланд не успел отделить мысли Осхака от своих собственных, магия разливалась все дальше. Стройные арки над Кровавой площадью затрепетали и преобразились, из каменных стали водяными, потом застыли, превратившись в стекло. Улица вдалеке покрылась рябью, и голые камни под ногами толпы превратились в плодородную почву. Люди упали на колени, горстями черпали благодатную землю. «Хватит, Асаран», — мысленно сказал Холланд. Он сложил окровавленные ладони, но мир продолжал трепетать. Скорлупки разрушенных зданий рассыпались в песок. В фонтане текла уже не вода, а янтарное вино. Колонны превратились в яблони со стволами из мрамора, и в груди у Холланда заныло, сердце заколотилось. Из его жил, как кровь, вытекала магия, и с каждым ударом пульса в мир вливалась сила. «Хватит!» Рябь прекратилась. В мире наступила тишина. Магия иссякла. Над площадью мерцали следы чудовищного разгула стихий. Люди стояли перепачканные землей, вымокшие в фонтане. Их лица сияли, глаза широко распахнулись не от голода, а от восторга. «Король! Король! Король!» — кричали они. И у него в голове эхом отдавались слова Асарана. «Еще! Еще! Еще!» Второе. Красный Лондон. В блуждающей дороге толпа понемногу редела, но волкодав лежал перед камином все в той же позе. Лайла невольно задумалась, живой ли он. Она подошла к очагу, медленно опустилась на колени и протянула руку к груди животного. «Я уже проверял», — послышался голос за спиной. Лайла оглянулась, рядом робко переминался Ленос. «Жив-здоров». Лайла выпрямилась. «Где остальные?» Ленос указал на стол в углу. Строс и Таф затеяли игру. Они играли в Санкт, и, насколько она могла судить, партия началась недавно, потому что оба выглядели не слишком сердитыми и сохранили при себе все оружие и почти всю одежду. Лайла не любила эту игру, потому что за 4 месяца так и не успела толком разобраться в правилах, хотя постоянно наблюдала, как моряки режутся в Санкт друг с другом. Она шагнула к столу. «Васарь куда-то ушел», — продолжал доклад Ленос, — «а Коби слег спать». «А Лукард?» — спросила она, стараясь не выдать интереса. Взяла стакан Строс и одним глотком опустошила, невзирая на сдавленные протесты первого помощника. Строс бросил карту с фигурой в капюшоне, держащей 2 кубка. «Ты опоздала», — сказал он, не сводя глаз с карт на столе. «Капитан сказал, что пошел к себе и сегодня уже не выйдет». «Не рановато ли?» — протянула Лайла. Тав хмыкнул и пробормотал что-то неразборчивое. Он был родом с дальнего края империи, и чем больше пил, тем невнятнее становилась его речь. И поскольку Лайла взяла за правило молчать, если чего-то не понимает, то просто ушла. Через несколько шагов она обернулась к Ленусу и достала из кармана ручной огонек. Свет уже начал гаснуть, а ей не пришло в голову спросить, можно ли его как-то восстановить, или это одноразовое заклятие, что казалось расточительством. «Лови!» — она бросила шарик Ленусу. «Для чего это?» — удивленно спросил он. «Тени разгонять», — ответила она и шагнула к лестнице. Ленос остался стоять, глядя на шар, и неизвестно, что его потрясло больше — сама светящаяся сфера или тот факт, что Сарус неожиданно сделал ему подарок. «Почему она отдала ему шар?» «Размякла», — проворчал голос в голове, и принадлежал он не Келлу и не Берну, нет, голос был ее собственный. Поднимаясь по лестнице, Лайла достала бутылочку вина, похищенную ни в таверне, ни на рынке. Она прекрасно знала, что воровать из охраняемых лавок нельзя, а из личных запасов Алукарда на шпиле. Ее комната и капитанская были расположены друг напротив друга, лицом к лицу, как 2 дуэлянта. И это правильно. Но поднявшись, она остановилась между 2 дверьми и задалась вопросом. «Какую открыть?» Лайла замешкалась в коридоре. Она и сама не понимала, почему ее тянуло в его комнату больше, чем в свою собственную. Может, потому что, впервые вернувшись в этот город, такой чужой и такой знакомый, она не могла усидеть на месте. Может, потому что стремилась скользнуть обратно в привычную легкость английского языка. Может, хотела расспросить Алукарда о турнире и о его в нем участии, а может, просто по привычке. В конце концов, они провели много ночей за бутылкой вина, у магического огня, выпытывая секреты друг друга и не раскрывая своих собственных. Неужели она так привыкла к этому танцу и теперь скучает по нему? «Брось», — велела она себе, — «пустая трата времени, стоять тут и размышлять о всяких пустяках. Ну какая разница, почему ей хочется увидеть капитана? Хочется, и все». Отбросив сомнения, она протянула руку, чтобы постучать, да так и застыла. Изнутри послышались шаги, они приближались. Ее воровское чутье забило тревогу, ноги сами собой отступили на шаг, другой, и она неслышно скрылась за углом. Прятаться не было причин, но осторожность давно вошла в привычку. Кроме того, спрятаться — это видеть, оставаться незамеченной, а значит, преимущество за ней. Она ничего не потеряет, а может, что-нибудь и приобретет». Через мгновение дверь распахнулась, на пороге появился Алукард. Она сразу заметила, что двигается он необычно тихо. Капитан ночного шпиля всегда производил много шума. Позвякивали украшения, бряцало оружие, стучали подкованные сапоги и даже сидя неподвижно. Лукард обычно напевал себе под нос. Она уже обращала на это внимание, и он ответил, что не любит тишину. Ей казалось, что он просто не может не шуметь, но сейчас он шел по коридору, его сопровождал только легкий скрип половиц. Значит, раньше он нарочно хотел, чтобы его слышали. Еще одна сторона маски, которую он носил, а теперь отбросил, чтобы заменить чем? Он был одет хорошо, но не так, как обычно. Лукард всегда любил вещи роскошные, броские, но сейчас был похож не на пиратского капитана, а на свою элегантную тень. Он сменил синий сюртук, который обычно носил на берегу, на короткий черный плащ, повязал на шею простой серебристый шарф. Оружие не было заметно, сапфир на лбу исчез, а вместе с ним и перстни на руках, все кроме одного, широкого серебряного кольца в виде перышка. Бронзовые волосы зачесаны назад и скрыты под черной шапочкой, а Лайле показалось, что он стал выглядеть моложе, почти как мальчишка. Но куда он направляется? И к чему этот маскарад? Лайла спустилась вслед за ним по лестнице, вышла на ночную улицу, стараясь не терять его из виду, оставаясь при этом незамеченной. И пусть последние 4 месяца она жила как пиратка, все же до этого она много лет тренировалась передвигаться незаметно. Она умела растворяться в темноте, преследовать жертву, дышать и двигаться в потоках ночи, а не против них. Шаги Лукарда были легки, а ее не слышны. Она ожидала, что он направится к рынку, переполненному народом, или нырнет в паутину улиц, прочерченных светлыми линиями вверх от реки. А он вместо этого пошел по берегу вдоль красного сияния Айла, мимо дворца к мосту на дальнем конце площади. Крытый мост из светлого камня был отделан медью, медные перила, медные столбы, медные скульптуры под крышей. Сооружение походило на сверкающий туннель. У входа Лайла неуверенно остановилась. Мост был хорошо освещен, металл играл яркими бликами, и хоть на всем пути виднелись люди, парами или компаниями, они не спешили перейти на другой берег. Смешаться с толпой не получится. Под дымчатыми фонарями несколько торговцев раскинули свои прилавки. Лайла задержалась посмотреть, не пойдет ли Алукард к одному из них, но он быстро шагал на другую сторону, глядя только вперед. Либо идти за ним, либо бросить всю эту затею. Она побрела следом изо всех сил, стараясь идти неторопливо, не отвлекаясь на прилавки и узорчатый потолок, но при этом ничем не выдать свою цель. Ее усилия пропали напрасно, а Лукард так ни разу и не оглянулся. Шагая по мосту, Лайла обратила внимание на то, что медные своды были выполнены в форме деревьев, чьи кроны смыкались над головой, пронизанные звездным светом. Она снова подумала, как же странен этот мир, в который она попала совсем недавно, и до чего же ей тут нравится. Лукард перешел через мост и по величественной лестнице спустился на южный берег Айла. Лайла была на той стороне только раз, когда вместе с Келом несла Рая в святилище, и никогда не задумывалась, что же еще скрывается на той темной половине города. Наверное, лавки и таверны. Более сумрачная версия северного берега. Она ошибалась. Здесь было тише, чем на северной стороне. У излученной реки торжественно высилось святилище, а за горсткой прибрежных лавок и таверн начинались сады и парки, которые дальше уступали место роскошным поместьям. Ее любимые места, Мейфер и Риджент-парк, бледнели по сравнению с южным берегом этого Лондона. Улица за улицей тянулись великолепные особняки за высокими стенами из мрамора, стекла, металла. Исполинские кони тянули за собой изящные кареты. Казалось, даже вечерний туман переливался блеском роскоши. Лукард ускорил шаг, и Лайла постаралась не отставать. Людей на этих улицах было гораздо меньше, и следить стало труднее, но капитан не сводил глаз с дороги. По мнению Лайлы, смотреть там было не на что. «Ни с кем ни о чем не поговоришь, ни во что не ввяжешься. Только дома, сплошь дома, и половина окон в них темная». Наконец Алукард свернул, вошел в красивые кованые ворота и очутился во дворе, обсаженном кустами и деревьями. Их ветви были по-зимнему голыми. Подойдя ближе, Лайла увидела, что изящное металлическое кружево ворот складывается в букву «Э», а заглянув внутрь, затаило дыхание. Мозаичный пол двора сверкал синими и серебристыми плитками. Скрывшись в тени, она смотрела, как Алукард идет по дорожке. На полпути к двери он остановился, собрался с мыслями. Снял с головы шапочку, сунул ее в кошель, висевший на плече, взъерошил волосы, размял руки, пробормотал что-то неслышное и спокойным, уверенным шагом пошел дальше. Поднялся на невысокое крыльцо, позвонил. Створка парадной двери открылась, появился слуга. Увидев Алукарда, он поклонился. «Лорд Эмери?» — произнес он и отступил на шаг. «Добро пожаловать домой!» Лайла не верила своим глазам. Она-то думала, что Алукард пришел в гости к хозяину этого дома. Оказывается, он и был хозяином. Не успел он переступить порог, как в дверях появилась девочка и с радостным визгом бросилась ему на шею. «Алук!» — закричала она, он подбросил ее в воздух. Девочке было лет 12-13, и у нее оказались такие же, как у него, волнистые бронзовые волосы и темные глаза. «Аниса!» — он широко улыбнулся. Лайла никогда прежде не видела его таким. Это была не гордая усмешка капитана и не лукавая усмешка сердцееда, а полное обожание улыбка старшего брата. У Лайлы не было ни братьев, ни сестер, и она не сразу поняла этот взгляд, лишь ощутила в нем простую слепую любовь. И у нее в душе что-то дрогнуло. Вдруг девочка отстранилась так же внезапно, как только что кинулась к брату, и на ее лице показалось выражение шутливого упрека, какое Лайла не раз замечала у Алукарда. «А где Эсса?» — спросила она, и Лайла вздрогнула не от самого вопроса, а от того, что задан он был по-английски. В Красном Лондоне на этом языке не говорили, им пользовались только если хотели произвести впечатление при дворе. А еще на нем говорила королевская семья. Алукард рассмеялся. «Ну, конечно». Он переступил порог. «Меня 3 года не было дома, и первый же твой вопрос о кошке». Они скрылись внутри, и Лайла осталась перед запертой дверью. «Алукард Эмери, капитан ночного шпиля, маг, участвующий в турнире. Особо королевской крови? Кто-нибудь об этом знает или же знают все?» Лайла почему-то не удивилась. С самой первой встречи на борту ночного шпиля она знала, что капитан носит маску. И все это время пыталась разглядеть человека, скрытого под ней. Теперь она узнала правду, и это давало ей преимущество. А когда имеешь дело с такими, как Алукард Эмери, не воспользоваться преимуществом грешно. Дом был окружен декоративной стеной, и Лайла, уцепившись за ветку, вскарабкалась на нее. Ее силуэт сливался с кронами деревьев. Усевшись наверху, она сумела заглянуть в широкие стеклянные окна. Многие не были закрыты ставнями. Лайла двинулась вдоль дома, следя за Алукардом и его сестрой. Они вошли в парадный зал, где ярко пылал камин. Присев на корточки, она разглядела в зале человека. Он был похож на Алукарда, те же волосы и глаза, та же квадратная челюсть, но без алукардовой улыбки она выглядела суровее. Он был на несколько лет старше Алукарда. «Здравствуй, Берас», — приветствовал его Алукард. Слова долетели до Лайлы сквозь стекло. Человек, которого назвали Берас, шагнул вперед, и на миг показалось, что он сейчас ударит Алукарда, но не успел. Девочка выскочила вперед и прикрыла собой брата. Жест показался привычным, как будто она проделывала его много раз, и это было страшно. Рука Береса застыла в воздухе. На пальце Лайла заметила широкое кольцо в виде пера, точно такое же, как у Алукарда. «Аниса, уйди», — приказал он. Девочка заколебалась, но Алукард с улыбкой кивнула, и она попятилась и вышла из зала. Едва они остались одни, Берас рявкнул. «Где Кобис?» «Я выбросил его за борт», — ответил Алукард. Лицо Бераса скривилось, и Алукард усмехнулся. «Да что ты, Берас? Я же пошутил. Твой жалкий шпион мирно спит в таверне вместе с остальной командой». При упоминании о людях со шпиля Берас презрительно фыркнул. «Напрасно ты так, братец», — сказал капитан. «Ночной шпиль ходит под королевским флагом. Оскорбить мой пост значит нанести обиду дому Мариши, а это никому из нас не нужно». «Чего явился?» — прорычал Берас и взял кубок, но отпить не успел. Алукард ударил его по запястью. Вино выплеснулось широкой лентой и свернулось кольцами. Через мгновение оно застыло куском рубинового льда. Алукард взял висящий в воздухе кристалл и рассеянно осмотрел его. «Я приехал на турнир, а сюда заглянул посмотреть, как поживает моя семья. Глупо было надеяться, что я встречу радушный прием. Он бросил ледышку в камин и шагнул к двери. Берес не раскрыл рта, пока Лукард не очутился на пороге. «Надо было оставить тебя гнить в тюрьме!» Губы Лукарда тронула горькая усмешка. «Хорошо, что это зависело не от тебя!» С этими словами он выскочил из зала. Лайла пошла по стене, свернула за угол и увидела Лукарда. Он стоял на широком балконе, выходившем во двор. За стеной в рассеянном мерцании реки виднелся королевский дворец. Лицо Лукарда застыло в ледяном спокойствии, но пальцы, стиснувшие перила, побелели. Лайла не издала ни звука, однако Лукард вздохнул и сказал: «Подглядывать нехорошо. Черт возьми, она забыла о его способности видеть магию. Такой дар очень пригодился бы в воровском деле», и Лайла в который раз задумалась: «Интересно, можно ли украсть талант, как безделушку, из кармана?» Она шагнула с невысокой стены на перила и спрыгнула к нему на террасу. «Капитан», — произнесла она, то ли приветствуя, то ли извиняясь. «Опять скажешь, что просто заботишься о своих интересах?» — спросил он. Но в голосе не слышалось злости. «А ты не сердишься?» — заметила она. Лукард приподнял бровь, и она вдруг поняла, что ей не хватает знакомой искорки над бровью. «Пожалуй, нет. Кроме того, мои экскурсии совершенно безобидны по сравнению с твоими». «Ты за мной следил?» — возмутилась Лайла. «Какое ты имеешь право обижаться?» — усмехнулся он. Лайла покачала головой, тихо радуясь, что не пошла напрямик во дворец Келлу. Честно говоря, она до сих пор не решила, когда увидится с ним, и увидится ли вообще. Но когда и если она решится на это, ей бы очень не хотелось, чтобы за ними шпионил Лукард. Келл в этом мире важная особа, он принц, он святой, даже если для нее он всего лишь глупый контрабандист, который слишком много хмурится и едва не довел их обоих до беды. «Чего усмехаешься?» «Ничего», — Лайла взяла себя в руки. «Значит, Алук, да? Это прозвище. Оно есть у всех. И, к твоему сведению, я предпочитаю, чтобы меня называли Алукард или капитан Эмери. А команда знает о чем?» «Что ты...» — она обвела рукой особняк, подыскивая слово. «Это не секрет, Барт. Арнезийцы хорошо знают дом Эмери. Его взгляде читалось: странно, что не знаешь ты. Разве ты не слышала, как меня называют Вестра?» «Слышала. Я думала, это ругательство, вроде Пилс». Лукард беззвучно расхохотался. «Для них, может быть. Это означает «человек из королевской семьи». Вроде как принц». Он невесело рассмеялся. «Должно быть, я тебя разочаровал. Ты бы хотела, чтобы я был пиратом. Надо тебе было пробираться на другой корабль. Но не волнуйся, между мной и троном много дверей, и у меня нет желания их открывать». Лайла задумалась. «Но если все все знают, то почему ты прячешься, как вор?» Он окинул взглядом садовую стену. «Потому что в городе много других людей. Некоторых я не хочу видеть, а другим не хочу показываться на глаза». «Неужели?» — подразнила она. «У великого Алукарда Эмери есть враги?» «Профессиональный риск. Трудно представить, что на свете есть люди, которых ты не сумел очаровать». Он прищурился. «Кажется, это вовсе не комплимент». «Так оно и есть». Повисло неловкое молчание. «Красивый дом», — нарушила его Лайла. Фраза оказалась неуместной, он посуровил. «Прошу прощения, что не приглашаю тебя войти и не знакомлю с моей достопочтенной семьей. Мне будет трудно объяснить внезапное появление девушки в мужском костюме, которая умеет говорить по-королевски, но не решается войти в парадную дверь». Лайла прикусила язык. Она почувствовала, что ее прогоняют, и вспрыгнула на балконные перила, но Алукард сказал: «Погоди». И в его голосе послышалась нотка, которую она не сразу распознала, потому что никогда раньше не слышала от него. «Искренность». Она обернулась и увидела его на фоне света, падающего из комнаты в обрамлении дверного проема. Он превратился в силуэт, в схематичный портрет дворянина. Не того, какой он есть, а того, каким должен быть. Алукард шагнул вперед, вышел из круга света в тень и стал настоящим. И Лайла поняла, когда он сказал: «Погоди», то имел в виду «подожди меня». «По-моему, нам обоим пора возвращаться», — сказал он, пытаясь изобразить безразличие. «Не получилось. Даже не попрощаешься? Не люблю прощаний. Да и приветствий тоже. Пустая трата времени. Кроме того, они меня еще увидят». Лайла оглянулась на дом. «Разве Аниса не расстроится?» «Расстроится, наверное. Боюсь, я привык ее разочаровывать. А как же...» «Хватит вопросов, Лайла». «Я устал». Не дав ей возразить, Алукард встал на перила рядом с ней и одним легким шагом переступил на садовую стену. Стена была узкая, но он шагал по ней легко и уверенно, даже под ноги не смотрел. «Я здесь вырос», — пояснил он, заметив ее удивление. «Знаю все ходы и выходы». Они спустились со стены во двор и, держась в тени, добрались до ворот. Алукард вышел на улицу, не оглядываясь, но Лайла все же бросила взгляд на роскошный особняк. По правде говоря, она понимала Алукарда, понимала, почему он променял скучную надежность на приключение. Она сама никогда не чувствовала себя в безопасности и никогда не знала безмятежной скуки. Но однажды сама сказала Келлу: «Люди воруют, чтобы остаться в живых или чтобы почувствовать вкус жизни. Убегают, наверное, по тем же причинам». Лайла в припрыжку догнала капитана. На тихой улице звучали только их шаги. Она украдкой покосилась на него, но взгляд Алукарда был обращен вперед, в неведомую даль. Она всегда терпеть не могла таких, как он, тех, кто не ценит добро, кто высокомерно отказывается от теплой еды и крыши над головой. Но потом погиб Бэрон, и она поняла, что и сама сделала то же самое. Убежала от хорошей жизни, по крайней мере, от счастливой. Лайла всегда считала, что счастье — это слишком мало. Ей хотелось большего, хотелось приключений. Она думала, что если будет воровать как можно больше, то эта жажда утихнет, рассеется. Но, видимо, все не так просто. Наверное, дело не в том, что у нее есть и чего нет, а в ней самой. Может быть, она не из тех, кто ворует ради того, чтобы выжить. Может, ее это просто развлекает. И от этих мыслей становилось страшно. Они означали, что ей не нужно заниматься воровством, а значит, у нее нет оправдания, и она вполне могла бы остаться в таверне в двух шагах. Могла бы спасти Бэрона. Эти мысли были скользкими, как мокрый склон, ведущий к обрыву. И Лайла попятилась. Она — это она, и этим все сказано. А Алукард Эмери? Что ж, у него свои тайны. И не ей его за это винить. Третье. Келл метался по цистерне, как тень, ловко уходя от ударов. Мышцы горели, сердце стучало, но ему это нравилось. Он плохо спал, тяжело просыпался, все мысли вертелись вокруг одного. Лайла вернулась. Что ж, этого следовало ожидать, ведь она ушла на арнезийском корабле, а теперь почти все они прибыли в Лондон на турнир. До Эссентаж осталось всего 2 дня. Высоко взметнулся клинок, и Келл отпрянул. «Всего 2 дня, а ее еще нет». Ему казалось, что он должен почувствовать ее появление, ощутить в душе тот же отклик, какой вызывали таверны в 2 шагах, заходящее солнце и горелая кость. Они притягивали его. Опорные точки в разных мирах. Может быть, она для него такая же опора. Легкая невидимая сила, которая притянула его в город. Но он ее потерял. А сейчас, когда город переполнен, как найти ее вновь? «Иди за ножами», — прозвучал в голове ее голос. «И за телами, в которых они торчат». Он улыбнулся про себя, и потом его больно уколола другая мысль. Интересно, давно ли она в Лондоне? И почему до сих пор не пришла? Их пути пересеклись всего за несколько дней, но в этом мире она знает только 3 — его самого, Рая и Тирана. Точнее, знала 4 месяца назад. Может быть, за это время у нее появились десятки друзей, но он в этом сомневался». Обрушился новый удар, и Келл едва успел увернуться. «Будь внимательнее», — велел себе он. «Дыши ровней». Серебряная маска идеально повторяла очертания лица, скрывая его, но не мешала дышать и видеть. Он надел шлем, чтобы привыкнуть к его размеру и весу, и быстро обнаружил, что ему это нравится. Он нырял в уютное тепло неузнанности, примерял на себя другую личность. В этой маске он переставал быть Келлом и становился Камероу. Что подумает об этом Лайла? Лайла, Лайла! Он даже хотел призвать магию крови, чтобы найти ее, ведь у него остался ее платок. Но остановился, так и не достав нож. Он не собачонка, чтобы бегать за хозяином или за косточкой. Пусть сама придет. Но почему она еще не... Совсем рядом сверкнул металл, он чертыхнулся и отскочил. Он сменил десятки противников на одного единственного, но этот был уже не манекеном, а вполне живым человеком. Гастр в боевых доспехах ловко избегал ударов Келла. Он, на удивление, охотно вызвался поработать мишенью и проворно сновал по цистерне, вооруженный лишь небольшим щитом и тупым мечом, а Келл упражнялся в ловкости и превращал стихии в оружие. «Доспехи сконструированы так», — повторял он правила турнира, закружив руками воздух, — «чтобы треснуть». Отскочил и направил порыв ветра в спину Гастри под ударом. Гастр шагнул и повернулся к нему лицом. «Победителем станет тот», — под его руками забурлила вода, — «кто первым нанесет 10 ударов». Вода разошлась на 2 потока, окутав обе руки. Если только один из участников, он метнул обе струи, заморозив их на лету, не окажется не способен продолжать борьбу. Гастр сумел отбить только 1 сосульку, вторая ударила в ногу и разбилась о доспех. «Или не признает поражение?» Под маской Келл улыбнулся. Запыхавшийся стражник снял шлем, под ним тоже сияла улыбка. Келл снял серебряную маску, взъерошив влажные волосы. «Вот значит, чем вы здесь занимаетесь все последние недели, мастер Келл?» — проговорил Гастро. «Готовитесь к турниру?» Поколебавшись, Келл ответил: «Да, наверное». «Ведь он и вправду тренировался, только не знал, для чего». «Оно и чувствуется», — подтвердил стражник. «Вам это легко дается». Келл рассмеялся. Честно говоря, у него болело все тело, и хотя кровь пела в бою, силы быстро иссякали. Он слишком привык к магии крови. Владение стихиями требовало большей отдачи. После заклинаний крови сразу наваливалась усталость, но такая битва изматывала гораздо сильнее. Перед турниром надо бы хорошенько выспаться». Гастро пересек тренировочный зал, ступая осторожно, будто по священной земле, и остановился у сводчатых дверей, глядя на стол, где было разложено снаряжение — чаша с водой, сосуды с землей, песком, маслом. «А у тебя есть своя стихия?» — спросил Келл, приглаживая волосы. Улыбка Гастро стала мягче. «Всего понемногу, сэр». «Как это?» — заинтересовался Келл. «Родители хотели, чтобы я стал жрецом», — ответил Гастро, почесав затылок. «А мне это казалось неинтересным. Целыми днями медитировать в этом сыром каменном...» «Ты умеешь создавать равновесие?» — изумленно спросил Келл. «Жрецов выбирали не за силу во владении одной стихией, а за умение повелевать всеми сразу. Им была подвластна гармония, дающая жизнь. Равновесие стихии считалось священным искусством. Даже Келлу оно давалось с трудом. Как порыв ветра может выкорчевать с корнем слабый росток, так и сила Антари была слишком велика для тонких материй. Он мог воздействовать на то, что уже созрело, но юная жизнь хрупкая и требует бережного отношения. Молодой стражник пожал плечами и просиял. «Хотите посмотреть?» В его голосе слышалось смущение. «Прямо сейчас?» Келл поглядел по сторонам. Гастро улыбнулся и достал из кармана маленькое семечко. Келл удивленно приподнял бровь. «Держу на случай, если понадобится очаровать девушку», — усмехнулся стражник. «Люди ведь любят грудь раздувать, хотят, чтобы все кругом сверкало да гремело. Но знали бы вы, сколько ночей начинались с такого семечка, а заканчивались?» Гастр, когда волновался, начинал болтать без умолку, а рядом с Келлом, похоже, волновался сильнее обычного. «И вряд ли вам, сэр, приходилось так напрягаться, чтобы им понравиться». Гастро окинул взглядом частички стихии на столе. В небольшой миске лежала земля, не жирная садовая, а сухая дорожная, собранная между булыжниками мостовой. Не самый изящный объект для тренировок, Келл вообще-то предпочитал не землю, а камни. Зато земля имелась кругом в изобилии. Гастро зачерпнул пригоршню, сделал пальцем вмятинку и положил семечко. Потом обмакнул руку в миску с водой, придавил землю, слепил шар с семечком внутри. Закрыл глаза, шевельнул губами. Келл почувствовал в воздухе едва уловимое тепло. Это ощущение он часто испытывал рядом с Тираном. И потом, что-то шепча, Гастро медленно раскрыл ладони. Шарик влажной земли лежал в них, как яйцо. Вдруг Из сырой земли проклюнулся зеленый стебелек. Кел смотрел, как завороженный. Стебелек подрос на дюйм, на два, и загнулся в воздухе. Раскрылись темно-фиолетовые листья. Между ними распустился круглый белый цветок. Гастро показал ему деревце, явно довольный собой. «Как оно называется?» — спросил Кел. «Ацина», — ответил стражник. «Ее листья успокаивают боль». «Потрясающе!» Юноша пожал плечами. «Мама с отцом не одобрили, когда я выбрал военную службу». «Я их понимаю». Кел хотел сказать Гастре, что он напрасно теряет время, что его талант слишком ценен, чтобы отринуть его ради меча и доспехов. Но, с другой стороны, если бы место человека определялось только его талантами, мог бы Кел претендовать на большее. «Но это только потому, что они не знают, где я служу», — радостно продолжал Гастро. «Они ведь думают, я патрулирую улицы в Ша. Знай они, что я охраняю вас, сэр». Они погордились. «Кроме того, мы с отцом договорились», — добавил он. «Рано или поздно я все-таки уйду в святилище. Но я с детства, сколько себя помню, мечтал быть стражником. Я понимал, что если не попробую, не знать мне покоя. Нет ничего хуже, чем думать, догадать, что было бы, если бы. Поэтому я и решил... А почему бы не поспеть и тут, и там? Святилище от меня не уйдет. Когда буду готов, отправлюсь туда». «А если погибнешь раньше?» Радостный огонек в глазах Гастро не дрогнул. «Тогда мой удар унаследует кто-то другой. И хорошо, если не такой упрямый. Так моя матушка говорит. А когда никто не видит, — доверительно сообщил он, — я иногда ухаживаю за дворцовыми клумбами». Чил улыбнулся. «Для зимы зелень в саду и впрямь слишком пышная». Гастро покосился на лестницу. «Нам пора идти». «Время еще есть», — заверил его Кел и встал. «Откуда вы знаете?» — спросил Гастро. «Колоколов здесь не слышно и окон нет». «Магия», — сказал Кел. И когда глаза Гастро распахнулись, добавил. «Еще вот это». Он указал на песочные часы, стоявшие на столе среди прочего снаряжения. Песок в часах еще оставался, и Кел не хотел появляться перед внешним миром раньше положенного. «Давай еще потренируемся». Гастро встал на позицию. «Да, сэр. Зови меня Камеру», — велел Кел и снова надел шлем. Четвертое. «Сесса-Ав». Эти слова пылали на прорицательных стендах по всему Лондону. «Два дня». Город начал обратный отсчет. «Два дня до Эссентаж!» Всего два дня, а у Лайлы Барт хлопот полон рот. Она надеялась найти какой-либо неизбежный сбой в системе, запугать или подкупить того, кто составляет списки. Полагалась на счастливый случай. Но, как выяснилось, участники были выбраны много недель назад. В списке было всего 12 имен и двое запасных, а значит, если Лайла Барт хочет выйти на арену, придется похитить чье-то имя. В свое время Лайла чего только не воровала, но личности в этом списке не было. Да, она брала вымышленные имена, играла множество придуманных ролей, но никогда не выдавала себя за другого реального человека. И надо не просто выдать себя за другого, надо еще занять его место. «Овчинка выделки не стоит», — предостерег ее голос в голове, занудный и прагматичный, так похожий на голос Келла. «Конечно, это безумие. Конечно, надо просто сидеть на трибунах и болеть за своего капитана, поставить на него и заработать пару монет. И вообще, что она будет делать на ринге? Она тренируется всего-то несколько месяцев». «И все-таки...» Это слово бередило душу, как заноза. «Все-таки... Все-таки она неугомонна. Все-таки мечтает пощекотать нервы. Все-таки... Как же это будет здорово!» А в том, что касается магии, Лайла не просто прилежная ученица. У нее врожденный талант... Много месяцев назад мастер Тирен сказал, что в ней таится некая сила, которая ждет, когда ее разбудят. Что ж, Лайла давно тыкала ее палкой, и теперь эта сила проснулась, живет, трепещет, такая же неугомонная. И от этого Лайла потеряла голову. Но оставалась еще эта скучная проблема со списком. Лайла целый день бродила по Красному Лондону, выясняя все, что можно об Эссентаж и его участниках. Заходила в таверны, бордели, общественные места, потому что знала, там легко найти ответы, даже не задавая вопросов. Можно, конечно, позолотить нужную руку, однако если посидеть подольше за столом, выяснишь куда больше, чем тебе расскажут за деньги. А все разговоры крутились вокруг турнира. Одним из арнезийских претендентов на победу считался Алукард. Другими фаворитами были женщина по имени Кисмайра, победительница прошлого турнира, и некий Джиннар. Но это лишь имена, а ей надо было увидеть их воочию до выхода на арену. Она пообещала себе, если они не подойдут для ее целей, она откажется от этой затеи и будет тихо сидеть на трибунах со всей командой. Но только если не подойдут. А значит, надо на них посмотреть. Оценить. Лайла в сердцах отставила пустой бокал, встала и побрела к себе в таверну. Но ноги сами собой свернули с дороги, и, опомнившись, она обнаружила, что стоит на главном проспекте напротив королевского дворца. Она не удивилась. Ее целый день тянуло сюда, и взгляд целый день невольно возвращался к сверкающему зданию. «Входи», — сказал голос. Лайла фыркнула. «И что теперь делать? Подняться по парадной лестнице? Она уже бывала здесь, но в качестве гости по украденному приглашению». Тогда двери были распахнуты, а сейчас стояли закрытыми под охраной десятка стражников в сияющей броне и красных капюшонах. И что она им скажет? «Я пришла повидать принца с черным глазом. Возможно, знание английского поможет пройти в парадную дверь, но что дальше? Узнают ли в ней король и королева ту жалкую девчонку, которая помогла Келлу спасти город? Наверное, рай ее вспомнил бы. При мысли о принце на душе стало теплее». Она вспомнила его не таким, каким он был, оказавшись во власти Астрид Данной, не истекающим кровью в святилище, а позже, среди подушек, с темными кругами вокруг золотистых глаз. Усталый, добрый. Он пытался заигрывать с ней, невзирая на боль. А Кел? Как живет черноглазый принц? Будет ли рад увидеть ее? Предложит выпить и станет расспрашивать о ее странствиях? Или нахмурится и отправит обратно в ее собственный мир? Лайла прищурилась, в холодных вечерних сумерках вокруг балконов мерцали светлые круги. Кажется, на одном из верхних этажей мелькнул стройный силуэт, но издали не разглядеть. На таком расстоянии все, что видишь, превращается в смутные тени, которые можно принять за что угодно. И все же ей почудилось, что тень склонилась к перилам балкона, на миг превратившись в волшебника в плаще с высоким воротником. Лайла стояла и смотрела, пока тень не растаяла, поглощенная ночной темнотой. Взгляд опустился к паре черных прорицательных экранов, возвышавшихся перед дворцом, подобно черным колоннам. Несколько месяцев назад на них появилось лицо Келла. Сначала с подписью «Пропал», потом «Разыскивается». А теперь призрачный мелок возвещал о событиях, ожидавшихся в последние часы перед турниром. «Черт, да чего же их много, этих празднеств!» Ее внимание приковало одну из них, называвшуюся «Изгосар ночи» — «Ночь знамен». Она заметила это объявление за миг до того, как доска опустела, и пришлось ждать еще 10 минут, пока очередь снова дойдет до него. И тогда она стала торопливо читать, пытаясь понять арнезийские буквы. Насколько она поняла, этим вечером, накануне турнира, участников из всех трех империй приглашали во дворец на королевский прием, чтобы выбрать свое знамя. Она не очень понимала, что это означает. «Вот он!» «Долгожданный случай. Повод войти в королевский дворец. Надо только добыть себе имя». Зазвонили колокола, и она побрела обратно в блуждающую дорогу, ругаясь про себя. Прошел целый день, и она ни на шаг не приблизилась к цели. «А вот и ты», — встретил ее на пороге голос капитана. Здесь уже собралось несколько человек из команды. Одеты они были не как на корабле, или в порту, или в портовой таверне. Тав, Строс и Васри щеголяли в коротких плащах с рукавами, присобранными у манжет, с блестящими серебряными пряжками на воротниках. Сам Алукард нарядился в изящный камзол, полуночно-синий, с серебристой подкладкой, пышные кудри заколол сзади, надел шляпу с полями, волнистыми, как море. Его рука покоилась на эфесе короткой шпаги, в тусклом свете поблескивало кольцо в виде пера. Ничто, кроме сапфира над правой бровью, не напоминало о Кассере с ночного шпиля. И все-таки, хоть он уже и не был похож на пирата, принцем до конца тоже не стал. Он сверкал, но был острым, как хорошо заточенный нож. «Где ты была, Барт?» «Бродила по городу», — пожала плечами она. «Мы чуть не ушли без тебя». «Куда это?» — нахмурилась она. Алукард сверкнул улыбкой. «На праздник?» Слово «праздник» в арнезийском имело немало значений. Лайла успела понять, что смысл слова часто меняется в зависимости от контекста. Слово «тасура», которое произнес капитан, могло означать и праздник, и событие, и действие, и собрания, и оттенок его мог меняться от торжественного до презрительного. «Терпеть не могу праздники», — поведала она, направляясь к лестнице. Но Алукарда было не так-то просто выбить из колеи. Он подошел к ней и взял за локоть осторожно. На один миг он прекрасно знал, как опасно трогать Лайлу, когда она этого не хочет. «Я думаю, на этот раз тебе понравится», — прошептал он по-английски. «Это еще почему?» «Потому что я знаю, как волнуют тебя предстоящие игры». «И что?» «А то, что есть неофициальная традиция», — ответил он. «Перед началом турнира местные участники встречаются, чтобы пропустить по стаканчику». Лайла навострила уши. «В этом, конечно, есть немного позерства», — он обвел рукой остальных. «Но я надеялся, что ты тоже составишь мне компанию». «Почему я?» «Потому что это удобный случай оценить силы претендентов», — пояснила Лукард. «А у тебя очень острый глаз», — подмигнул он. Лайла постаралась не выказать радости. «Так уж и быть», — сказала она, — «если ты настаиваешь». А Лукард с улыбкой достал из кармана серебряный шарф и повязал ей на шею. «Это еще зачем? Ты сегодня в моей свите?» Лайла расхохоталась, и остальные обиженно переглянулись. «Свита?» «А что дальше?» — подумала она. «Ваше сиятельство? Это то же самое, что команда, только на суше. Надеюсь, ты не потребуешь называть тебя господином?» Она поправила узел на шее. «Разумеется, нет. Это слово уместно только в постели. А от лорда меня дрожь пробирает. Зови лучше капитаном». Он махнул заждавшимся людям. «Идем». Лайла с улыбкой резкой, как нож, кивнула на дверь. «Веди, капитан». Таверна называлась «Искаснер-Аст», «Заходящее солнце». Лайла замедлила шаги, потом остановилась. Странное дело, ее не отпускало чувство, что она здесь уже была. Это, конечно, невозможно. До шпиля она провела в Красном Лондоне всего несколько дней, залечивала раны, отвечала на расспросы и не выходила из дворца. И все же это место казалось знакомым. Стоя на пороге, она закрыла глаза и как будто очутилась... «Не может быть!» Лайла моргнула, окинула взглядом окрестные улицы, попыталась наложить карту одного города на другой, тот, где она прожила всю жизнь. И когда образы слились, она сразу поняла, где оказалась. Там, где нужно. В сером Лондоне, здесь на углу, именно на таком расстоянии от реки, стояла другая таверна, хорошо ей знакомая. В двух шагах. Может быть, это случайность? Таверн везде полно, но чтобы две из них стояли на одном и том же месте? Даже снаружи они были не похожи, и все же это место притягивало ее той же неведомой силой, какую она ощущала дома. Дома. Раньше она никогда не считала в двух шагах своим домом, но сейчас не могла назвать старую таверну никак иначе. Ее тянули к себе вовсе не каменные стены, отнюдь не они. Она сунула руку в карман и сжала серебряные часы, спрятанные в шелковых складках. «Кэрс Лабард?» Она подняла глаза и увидела, что Алукард придерживает для нее дверь. «Скан?» — помотала головой она. «Ничего». Едва она ступила на порог, как ее захлестнула волна силы. Лайла не умела видеть магию, как Алукард, но все же чувствовала ее, ощущала, как та поднимается в воздух от собравшихся волшебников, будто струйки пара. И не все участники явились со свитой. Одни, как вон та загорелая женщина с черными переплетенными золотыми кудрями у задней стены, вращались в центре своей вселенной. Другие расселись небольшими компаниями или в одиночку бродили по залу, оставляя за собой шлейф силы. Ощущение, что она уже видела все это, не отступало. Лайла изо всех сил пыталась встряхнуть наваждение. Ведь она пришла сюда не только за тем, чтобы оттенять Алукарда. Ее главная задача — найти себе добычу, сотворить собственное волшебство. В таверне полным-полно магов, и усилиями Делайлы Барт один из них исчезнет. Кто-то громогласно поприветствовал Алукарда, и его свита рассеялась. Тав подошел к стойке, Строс внимательно оглядывался по сторонам. Лайла заподозрила, что его привели с той же целью, что и ее — оценить соперников. А Васри не скрывал восторга. «Смотри, вон нынешняя чемпионка Кисмайра», — шепнул Лайле Парнезийский и взглядом указал на женщину с черными кудрями. Она шла навстречу Алукарду, грохоча сапогами по дощатому полу. Человек, говоривший с капитаном, отступил на пару шагов. «Эмери», — произнесла она с кошачьей улыбкой и акцентом, — «не умеешь ты держаться подальше от греха». Она явно была не из Лондона. Говорила она по-королевски, и слова сплетались воедино, но не извивались по-змеиному, как у фаруанцев. Она словно обрубала края и отбрасывала паузы. Голос у нее был низкий, звучный, будто раскаты грома. «Ведь грешить — это так весело», — поклонился Алукард. Кисмайра улыбнулась еще шире, и они погрузились в тихую беседу. В ее усмешке было что-то дерзкое, и в сочетании со сдвинутыми бровями и взглядом в упор это читалось как вызов. Кисмайра источала уверенность. Нет, не высокомерие. Оно обычно бывает ни на чем не основано, а Кисмайра всем своим видом показывала, что охотно продемонстрирует каждому, на что способна. Лайле это понравилось. Она попыталась повторить мимику Кисмайра. Интересно, какое у нее получается лицо. Она сама не знала, чего больше хочет, сразиться с этой женщиной или подружиться с ней. Но ясно одно, занять ее место не получится. Лайла обвела взглядом пару мускулистых фигур и хорошенькую девицу в голубом платье с каскадом темных волос и выразительными формами. Никого подходящего. Свита Лукарда направилась к угловому столу, а она продолжала осмотр. Кисмайра удалилась к своей компании и заговорила со смуглым юношей. Он был худощав, с голыми руками, в ушах золотые кольца, как у Кисмайры. «Это Лозен», — тихо сказал Алукард, — «и ее протеже. Они будут сражаться друг с другом. Как жребий выпадет?» Он пожал плечами. Возле Кисмайры появился человек со стопкой бумаги. «Он работает на провидцев», — предупредил Строс. «Держись от него подальше, если не хочешь увидеть свое имя на экранах». В этот миг двери таверны распахнулись, и порыв ветра внес, в прямом смысле этого слова, молодого человека. Ветер закружился по всей таверне, задувая свечи и раскачивая фонари, а Лукард снисходительно улыбнулся. «Джиннар», — сказал он, и неясно было, что это, имя нового гостя или ругательство. Даже по сравнению с могучими вискийцами и разукрашенными фаруанцами, которых Лайла встречала в Сейзенроше, незнакомец производил сильное впечатление. Тонкий, как гаснущая тень, с темным арнезийским загаром и копной темных волос. Из-под густых бровей сверкали серебряные глаза, они горели в полумраке, как у кошки, в обрамлении пушистых ресниц, оттеняя черные бусинки зрачков. Улыбка была, как у шакала, не резкая, зато очень широкая. При виде Алукарда она стала еще шире. «Эмери!» — воскликнул он и шагнул навстречу, скидывая плащ. Одежда под плащом не просто сидела плотно, она словно слилась с телом. От пышного воротника по рукавам сбегали вниз серебряные полоски. Алукард встал. «Тебя уже выпускают на публику?» Юноша обнял капитана за плечи. «Только на эссентаж. Ты же знаешь, старик Тиран питает ко мне слабость». Говорил он так быстро, что Лайла едва поспевала, но при упоминании лондонского верховного жреца навострила уши. «Джиннар, познакомься с моей командой. Это лучший из них». Юноша обвел взглядом сидевших вокруг стола, лишь на миг остановившись на Лайле. На нее словно подуло холодным ветром и снова повернулся к Алукарду. Вблизи его металлический взгляд был еще неприятней. «Как тебя нынче называть?» «Капитаном». «Слишком официально, но все равно лучше, чем Вестра». Он замысловато взмахнул рукой, изобразив нечто вроде поклона пополам с непристойным жестом. «Его высокородие Алукард, второй сын королевского дома Эмери. Джин, не стыдно тебе валять дурака?» «Нет, это я тебя дураком выставляю», — ответил Джиннар. «Большая разница». Алукард предложил ему сесть, но Джиннар отказался, устроившись на подлокотнике Алукардова кресла. Он был легким, как перышко. «Я что-то пропустил?» «Пока ничего». Джиннар огляделся. «Ну и занятный турнир будет». «Да? Вокруг него весь год веют ветры тайны. Опять твоя шутка про стихии?» «Не», — отозвался Джиннар. «Мне даже в голову не пришло». «Мне кажется, ты коллекционируешь шутки на тему ветра», — поддел его Алукард. «Я для тебя их весь год коплю. Сортирую по разделам. Сквознячок, порыв, ураган. Я как твои паруса», — парировал Джиннар и спрыгнул с подлокотника. «Всегда полон воздуха. Но если серьезно, я еще не видел и половины участников. Прячутся, наверное, для пущего эффекта. А уж с какой помпой все обставлено. Я 3 года назад был в Фаро. Ты же знаешь, как они любят золото, и все равно их игры казались нищебродскими по сравнению с нынешними. Из-за этой роскоши исчезает сам дух состязаний. Чертов принц, любитель драматических эффектов. «И это говорит человек, висящий в 3 дюймах над землей?» Лайла пригляделась и вздрогнула. Дженнер и впрямь парил в воздухе. Нет, не постоянно, но при каждом движении он зависал на мгновение дольше положенного, словно на него не действовала гравитация. «Да может, его приподнимала другая сила?» «Ну да», — подтвердил Дженнер. «Думаю, я придусь ко двору». «И ты тоже?» — добавил он, теребя серебряное перо на шляпе Лукарда. «А теперь прошу меня извинить, надо поздороваться с другими гостями. Я еще вернусь». С этими словами он ушел, Лайла озадаченно посмотрела на Алукарда. «Он всегда такой?» «Дженнер? Он слишком восторженный. Но не обманывайся. При всем своем ребячестве он лучший маг ветра, какого я знаю». «Он левитировал», — сказала Лайла. «Она много раз видела, как творится магия, но Дженнер был самим ее воплощением». «Дженнер принадлежит к магической школе, которая считает, надо не только повелевать стихиями, но и сливаться с ними воедино», — пояснил Алукард. «Знаешь, когда детей учат играть в Ренну, они повсюду носят с собой мяч, чтобы привыкнуть к нему. Ну а Джин никогда не выпускает свой мяч из рук». Ветровой маг облетел комнату, поздоровался с Кисмарой и Лозеном, с девицей в голубом, потом уселся на край дивана и заговорил с человеком, которого Лайла до сих пор не замечала. Точнее, заметила, но решила, что он из чьей-то свиты, потому что он был в простом черном плаще с радужной застежкой на шее. Чуть раньше он бродил по залу с бокалом белого эля, но все больше жался к стенам, не смешиваясь с толпой. Он старался не привлекать внимания, но лишь путался у всех под ногами и в конце концов уселся со своим напитком на диван в сторонке. Джин пожал ему руку, и Лайла пригляделась. Кожа у незнакомца была светлая, волосы темные, темнее, чем у Лайлы, и короче, скулы острые. Интересно, какого он роста, подумала она, оценивая разворот плеч, длину рук. Щеку пощекотал холодный ветерок, и она вздрогнула. Это вернулся Джин. Не утруждая себя повторными приветствиями, он уселся на спинку кресла Алукарда. «Ну что?» — спросил Алукард, запрокидывая голову. «Все на месте?» «Почти», — Дженнер достал из кармана список участников. «Не хватает Броста, еще некого Камероу и Зинистры». «Хвала святым!» — пробормотал Алукард, услышав последнее имя. Джин усмехнулся. «Да у тебя больше врагов, чем у иного, любовниц. У меня нет и тех, и других хватает». Лукард подмигнул сапфиром над бровью и кивком указал на диван. «А это что за тень?» «Вон тот высокий, темный и молчаливый. Его зовут Стейсон Эльсер. Приятный парень, только робкий». «Стейсон Эльсер», — повторила Лайла, пробуя имя на вкус. «А может, у него просто хватает ума не раскрывать карты?» «Может быть», — не стал спорить Джин. «Он новичок из Бессонала на побережье. У меня Строс из тех же мест. Надеюсь, на арене Стейсон будет посмелее, чем в таверне». «Показать себя не самое важное», — подразнил его Алукард. «Кто бы говорил», — отозвался Джин, приподнялся с кресла и упорхнул. Алукард встал, поглядел на бокал в руке, словно не понимая, откуда он взялся, потом опустошил одним глотком. «Пойду поздороваюсь с народом», — сказал он и поставил пустой бокал. «Скоро вернусь». Лайла рассеянно кивнула, ее взгляд снова устремился к человеку на диване. Только его там уже не было. Она торопливо обвела взглядом зал и едва успела заметить, как Стейсон Эльсер скрылся за дверью. Лайла допила свой бокал и встала. «Ты куда?» — спросил Строс. Она коротко улыбнулась ему и подняла воротник. «Искать неприятностей на свою голову». 5. Они со Стейсоном примерно одного роста. Это первое, что она заметила, догнав его и пристроившись позади. Эльсер немного выше, чуть шире в плечах, зато у него тонкая талия и длинные ноги. Сначала Лайла зашагала с ним в ногу, потом попробовала подражать его походке. Улицы возле реки были полны народа, и ее погоня не привлекла никакого внимания. Она чувствовала себя уже не как вор с намеченной жертвой, а как кошка с мышкой. Много раз представлялся случай повернуть назад, но она упрямо шла следом. Лайла никогда не верила в судьбу, но, как часто бывает с теми, кто не признает религию, при необходимости могла отыскать в душе немного веры. Эльсер приехал не из Лондона. С ним никого нет. Интересно, многие ли в таверне вообще заметили его, кроме Джиннера? Света в заходящем солнце было мало. Разглядел ли кто-нибудь его лицо? Когда начнется турнир, лиц все равно не будет видно. «Ты сошла с ума», — предупредил внутренний голос. «Но что ей терять? А Лукарда и его шпиль? Привязанность, дружба — всему этому придают слишком много значения. Эльсер сунул руки в карманы. Лайла тоже сунула руки в карманы. Эльсер повернул голову, она тоже повернула голову. У нее было с собой множество ножей, но Лайла не собиралась убивать его без крайней нужды. Одно дело — похитить личность, и совсем другое — отнять жизнь. Ей не раз доводилось убивать, но это всегда удручало. Тем не менее, чтобы план удался, надо, чтобы со Стейсоном Эльсером что-нибудь случилось. Он свернул на узкую улочку, ведущую к порту. Тут было тесно и грязно. Темнели запертые лавки, валялись корзины и ящики. Эльсер, конечно, превосходный маг, но на стороне Лайлы неожиданность и готовность вести грязную игру. У двери блеснул в луче фонаря железный лом. Лайла взяла его, задев о камни, и Эльсер обернулся. Но она его опередила. Вовремя прижалась к двери, и его взгляд упал туда, где она только что стояла. В его ладони вспыхнуло пламя, он высоко поднял огонек, и по мостовой заплясали тени. «Огненный маг». Теперь Лайла знала все, что нужно. Ее губы зашевелились, вспоминая куплет из Блейка. «Песнь не огня и не воды, а земли». Цветочный горшок соскользнул с подоконника и рухнул наземь, пролетев в дюйме от головы мага. Эльсер снова резко обернулся. Лайла подскочила к нему, почти не чувствуя вины. «Дважды не обманешь», — подумала она и замахнулась. Он вскинул руки, защищаясь от удара, и успел опалить ей куртку, а потом рухнул наземь. Зашипело гаснущее пламя. Лайла стряхнула искры и нахмурилась. «Калла будет недовольна». Она прислонила лом к стене и склонилась над Эльсером. Вблизи черты его лица казались еще острее. По лбу струилась кровь, но грудь вздымалась и опадала. Слегка гордясь своей выдержкой, Лайла закинула его руку себе на плечо и с трудом поднялась на ноги. Его голова свесилась на грудь, темные волосы прикрыли рану на виске, и издалека можно было подумать, что этот парень слишком много выпил. «Что же дальше?» — подумала она, и в этот самый миг услышала за спиной голос. «Что же дальше?» Лайла обернулась, уронив Эльсера и выхватив кинжал. Взмах руки, кинжал превратился в два, звякнул металл, и оба лезвия вспыхнули, окутанные огнем. В начале переулка, скрестив руки на груди, стоял Алукард. «Впечатляет», — сказал он, хотя по голосу было ясно, его это ничуть не впечатлило. «Скажи, ты хочешь зарезать меня или сжечь? Или все сразу?» «Что ты тут делаешь?» — прошепела она. «Это я должен тебя спросить». Она указала на тело. «Разве не ясно?» Алукард перевел взгляд с кинжалов на лом, потом на неподвижное тело. «Нет, не ясно. Неужели у тебя хватило глупости убить участника соревнований?» Лайла сдвинула кинжал, погасив пламя. «Он жив». «Тебе что, жить надоело?» — простонал Алукард. «О чем ты только думала?» Лайла огляделась. «Сюда приходит и уходит множество кораблей. Я собираюсь запихнуть его на один из них. И что ты будешь делать, когда он придет в себя, прикажет повернуть к берегу, явится сюда и велит тебя арестовать и успеет выйти на арену?» Лайла не ответила. Так далеко она не задумывалась. Лукард покачал головой. «Ты прекрасно умеешь брать, что плохо лежит, но не умеешь ни от чего избавляться». Лайла нащупала почву под ногами. «Я что-нибудь придумаю». Алукард вполголоса бронился на множестве языков сразу. «Ты что, следил за мной?» Алукард воздел руки. «Ты напала на участника игр, полагаю, с дерзким намерением занять его место. И у тебя еще хватает наглости требовать отчета от меня? Ты хоть подумала, как это отразится на мне?» Его голос нервно задрожал. «К тебе это не имеет никакого отношения». «Еще как имеет», — загрохотал Алукард. «Я твой капитан, а ты из моей команды». Этот упрек кольнул ее неожиданно остро. «Когда власти узнают, что матрос моего корабля напал на игрока, как ты думаешь, что они предположат? Что ты затеяла это на свой страх и риск, или что это я тебя подговорил?» Он побелел от ярости, и воздух загудел от напряжения. Лайла оскорбленно вспыхнула, потом виновато склонила голову, это ей в голову не приходило. «Алукард», — начала она, — «он видел твое лицо?» «Вряд ли», — Лайла скрестила руки. Алукард прошелся, бормоча, потом склонился над телом Эльсера, перевернул его и стал рыться в карманах. «Ты что, грабишь его?» — спросила Лайла, не веря своим глазам. Лукард не ответил, лишь разложил содержимое карманов на мостовой. Ключ от гостиничного номера, несколько монет, стопка свернутых листков. Среди них Лайла заметила официальное приглашение на эссентаж. Алукард отстегнул от воротника радужную пряжку, сгреб находки и сунул их Лайле. «Когда дела пойдут плохо, а это случится, шпиль тебе не поможет. Понимаешь это, Барт?» Лайла нехотя кивнула. «И, кстати, — добавил он, — твоя затея чудовищна. Ты попадешься. Может, не сразу, но рано или поздно это случится. И тогда я не стану защищать тебя». Лайла приподняла бровь. «Я и не просила. Хочешь — верь, хочешь — нет, Алукард, но я могу постоять за себя». Он посмотрел на неподвижное тело. «Надо думать, ты без моей помощи избавишься от него». Лайла заправила волосы за ухо. «Я бы, конечно, и сама смогла, но все же буду очень признательна». Она подхватила Эльсера под одну руку, а Лукард под другую, но вдруг он остановился, как будто передумал. Сложил руки на груди и решительно посмотрел на нее. «Что еще?» — Лайла выпрямилась. «Этот секрет дорогого стоит, Барт», — ответил он. «Я сохраню его в обмен на другой». «Черт возьми», — подумала Лайла. «За долгие месяцы на море она ухитрилась не раскрыть ему ни одной тайны». «Ладно, только один вопрос», — сказала она наконец, — «и один ответ». Но Лукард много раз спрашивал одно и то же. «Твое настоящее имя, кто ты такая, откуда ты?» И она отвечала одно и то же, даже не солгав. «Дилайла Барт, единственная и неповторимая, из Лондона». Но сейчас возле ночного порта Лукард спросил не об этом. «Ты говоришь, что ты из Лондона?» Он поглядел ей в глаза. «Но ведь не из этого Лондона, правда?» У Лайлы перехватило дыхание, она невольно улыбнулась. «Уж на этот вопрос она может ответить правдиво». «Да», — ответила она. «А теперь помоги с телом». Как выяснилось, Алукард, на удивление, ловко умел избавляться от ненужных тел. Лайла прислонилась к штабелю ящиков в грузовой части порта, куда корабли постоянно приходили и уходили, не тревожа те, которые будут стоять у берега до самого конца турнира. Она вертела в руках изогнутую пряжку с плаща Эльсера. Сам Эльсер сидел на земле, привалившись к ящикам, а Алукард уговаривал двух моряков принять на борт незапланированный груз. Лайла улавливала лишь обрывки беседы, по большей части слова Алукарда. Она уже успела привыкнуть к его арнезийскому. «Куда вы направляетесь?» «Через две недели?» «В это время года?» Лайла сунула пряжку в карман, под фонарем перелистала документы Эльсера. Он любил рисовать. На полях любого клочка бумаги, за исключением официального приглашения, пестрели мелкие наброски. Приглашение было нарядное, с золотой каймой. Такой же листок когда-то помог ей проникнуть на день рождения принца Рая. Кроме того, Эльсер носил с собой недописанное письмо и короткие заметки о других игроках. Алукарда Эмери он характеризовал одним единственным словом — «актер». Лайла улыбнулась, сложила бумаги и сунула их в карман своего плаща. Кстати, о плащах. Она присела на корточки и стала раздевать бесчувственного Эльсера. Плащ у него был нарядный, темно-серый, с низким тугим воротником и ремнем на талии. На миг она задумалась, не оставить ли ему взамен свой, но пожалела отдавать шедевр Каллы и укутала Эльсера шерстяным одеялом с повозки. Напоследок она достала нож, срезала у него с головы прядь волос, связала узлом и сунула в карман. «И знать не желаю», — проговорил Алукард, неожиданно оказавшись рядом с ней. Матросы стояли позади, он кивком указал на лежащего. «Кертас Настер, он ваш». Один из матросов осторожно ткнул Эльсера ногой. «Напился». Другой застегнул на Эльсере наручники, и Лайла заметила, что Алукард невольно вздрогнул. Они подняли Эльсера на ноги. «Берегите его», — сказал Алукард. Матрос что-то буркнул, Лайла не разобрала ни слова, Алукард лишь кивнул, и Эльсера поволокли к кораблю. «Вот и все?» — спросила Лайла. Алукард нахмурился. «Знаешь, Барт, какая валюта ценнее всего на свете?» «Какая?» «Услуга», — он прищурился. «Теперь я у них в долгу, а ты в долгу у меня», — он проводил взглядом матросов, тащивших бесчувственного Эльсера на борт. «Я помог тебе уладить дело, но это не навсегда. На этом корабле везут каторжников. Как только он отчалит, то не повернет назад, пока не дойдет до Деланора. А его в списках нет, так что к этому времени они догадаются, что везут невинного человека. И что бы ни случилось потом, тебе лучше куда-нибудь исчезнуть». Смысл его слов был ясен, но она не могла не спросить: «А шпиль?» Алукард посмотрел на нее, стиснув зубы. На нем есть место только для одного преступника. Он вздохнул, и в морозном воздухе захлубился туман. Но я бы на твоем месте не беспокоился. Это еще почему? Потому что тебя поймают задолго до того, как мы отчалим. Лайла мрачно усмехнулась, глядя, как моряки и Стейсон Эльсер исчезают под палубой. «Поверь в меня хоть немного, капитан!» Но на самом деле она понятия не имела, что делать, когда обман раскроется. Может быть, она случайно или, хуже того, намеренно разрушила жизнь человека. Как тогда, в таверне в двух шагах. «Скажу прямо», — заявил Алукард на обратном пути из порта. «На этом моя помощь заканчивается. У Алукарда, Эмери и Стейсона Эльсера нет ничего общего. Если нам доведется встретиться на ринге, я тебя не пощажу». «И не надо», — фыркнула Лайла. «Я и сама кое на что способна». «Надо думать». Он, наконец, посмотрел на нее. «В конце концов, если убежишь подальше, тебя никто не найдет». Она вспомнила его вопрос, свой ответ и нахмурилась. «Давно ты понял?» Алукард еле заметно улыбнулся. «Как ты думаешь, почему я взял тебя на корабль?» «Потому что я твоя лучшая воровка?» «Уж точно самое странное». И он скрылся за дверями таверны. Лайле было не до сна. Слишком многое нужно было успеть. Они с Алукардом разошлись по комнатам, даже не попрощавшись, когда через несколько часов она ушла с вещами Стейсона под мышкой, а Алукард не последовал за ней, хотя она знала, он не спит. «Решаем проблемы по мере их поступления», — сказала она себе, поднимаясь по лестнице таверны, карета и замок с ключом в руках. На бронзовом ярлычке было выбито название таверны и цифра 3. Она отыскала комнату Эльсера и вошла. Лайла уже перерыла его карманы и изучила бумаги, но здесь можно было найти еще многое, что поможет притворяться им. Комната была простая, кровать заправлена, у окна зеркало, на подоконнике складная рамка, с одной стороны портрет Эльсера, с другой — молодой женщины. Порывшись в сундуке у кровати, она нашла еще кое-какую одежду, тетрадь, короткую шпагу, перчатки. Они были странные, прикрывали верхнюю часть рук, но оставляли открытыми ладони и кончики пальцев. «Удобная штука для огненного мага», — подумала она и сунула их в карман. В тетради были в основном рисунки, в том числе несколько женских портретов, а также немного заметок и путевой дневник. Эльсер был дотошен и, судя по всему, прибыл один. Между страницами лежали письма и квитанции. Она потренировалась расписываться за него, сначала пальцем, потом карандашом. Потом стала опустошать сундук, выкладывая на кровать одну вещь за другой. В коробке на дне лежала шляпа, изгибающаяся над лбом, и мешочек с туалетными принадлежностями. И потом на самом дне она нашла маску Эльсера. Деревянная резная маска слегка напоминала голову барана. Рога обхватывали голову с боков и изгибались возле щек. Лицо прикрывала только носовая пластина. Этого мало. Она вернула маску на дно и закрыла сундук. Потом примерила одежду, сравнивая размеры свои и Эльсера. Как она и надеялась, разница была невелика. Примерка брюк подтвердила, что Лайла на дюйм другой ниже. Но она добавила себе немного роста, запихнув под пятки лишнюю пару носков. Наконец Лайла взяла с подоконника портрет и всмотрелась в лицо мужчины. На нем была шляпа, похожая на ту, что лежала на кровати, темные локоны обрамляли угловатое лицо. Волосы Лайлы были немного светлее, но она смочила их водой из тазика и стала похожа. Решение, конечно, временное, особенно зимой, но все же поможет сосредоточиться. Она достала нож, вернулась к портрету, на подоконнике подхватила прядь и отстригла. За долгие месяцы в море волосы сильно отросли, и как же приятно было снова укоротить их. Пряди одна за другой падали на пол. Она укоротила прическу сзади, подровняла спереди, от воды и ножа концы волос стали слегка загибаться вверх. Порывшись в нехитрых пожитках Эльсера, она отыскала расческу и тюбик с чем-то маслянистым. Жидкость пахла орехами. Смазав ее волосы, она обнаружила, что локоны не рассыпаются. Вот и хорошо. На кровати лежал темный плащ. Она набросила его на плечи, взяла шляпу, осторожно надела ее и поглядела в зеркало. Оттуда на нее смотрел кто-то незнакомый, еще не Эльсер, но уже не Барт. Чего-то не хватало. Пряжки. Она порылась в карманах, достала радужную застежку, приколола у шеи, потом вздернула голову, копируя осанку и манеры Эльсера, и сходство стало полнее. Лайла расплылась в улыбке и прицепила к поясу короткую шпагу. «Это ничуть не хуже, чем быть пиратом», — подумалось ей. «Аван, раз Эльсер», — поклонилась ей статная женщина, хозяйка таверны, когда Лайла вышла на лестницу. Лайла кивнула в ответ, жалея, что ни разу не слышала голос Эльсера. Кажется, Лукард сказал, что Стросс родом из тех же краев. Акцент у него был резкий, и Лайла, подражая ему, негромко произнесла: «Аван, удалось». Больше никто не обратил на нее никакого внимания, и Лайла вышла на предрассветную улицу. Уже не воровка и не морячка, а маг и волшебник, готовый сразиться на арене Эссентаж.